Алексей Грибанов. Работа в морге. Глава первая. «Егор, голубчик!» — заголосила бабка, сидевшая на лавочке у подъезда, при виде пьяного соседа. «Но ведь скрючишься от водки. Ведь ты еще такой молодой, а выглядишь уже не хуже бомжа». «А это ты, баб Шура?» — пробуровил мужчина, пытаясь сфокусировать на ней свой взгляд. «Все будет норм. Завтра. Завтра сдаюсь». «А вот сегодня...» Он остановился, пытаясь поймать равновесие. «Сегодня по полной оторвусь». И снова погреб к открытой подъездной двери, целясь в темный проход. «По полной. Куда ж еще-то? Господи, такой был врач. Любка-соседка, стерва и шлюх хитрожопая. Воспользовавшись его горем, вообще мужика споила. Так сучка и норовит отжать его квартиру». Снова заговорила бабка, провожая взглядом соседа. «Сегодня 9-й день, как я нахожусь на лечении. Я алкоголик. Вернее, им был. И теперь не стесняюсь об этом говорить». Пациенты, сидевшие неким кругом на стульях, начали аплодировать. «Идиоты. Чему рукоплескать?» Тяжелые мысли липким сгустком зашевелились в сознании Егора. «Просто сборище клоунов, в котором и я участвую. Как же это все смешно и глупо». «Сегодня 9-й день, как я лечусь от алкогольной зависимости и посещаю наше собрание. И благодарен вам, Валентин Валентинович, за ваше терпение, за ваш добрый совет. И вам, уважаемые друзья». Человек среднего роста с густой черной бородой обратился к присутствующим. «За то, что приняли в свою семью». «Какая нахрен семья, полоумный? Это мини-колония строгого режима, в которую меня затащил пес ментовский, а еще друг называется. Собака Коптев. А может, он это нарочно сделал? Может, я ему уже вовсе не друг?» Одолевали Егора давящие сомнения. «Ну, тогда вы, наконец, можете поделиться со всеми нами здесь присутствующими. Как произошло, что вы, священник, так сильно запили?» Заговорил человек в белом халате, все это время молчавший. «Священник!» Закашлялся Егор. «Светлана!» Незамедлительно отреагировал доктор на выпад пациента. «Принесите Егору воды». «Лучше водки. Башка трещит. Трещит так, будто по ней гоцает стая оборзевших кенгуру», — огрызнулся Егор. Лишь после того, как Егор нехотя отпил из стакана несколько глотков воды, мужчина с бородой продолжил. «Полтора года назад один из священнослужителей попросил меня помочь ему в...» Было видно, как мужчине стало трудно говорить. «Не волнуйтесь, Игнат Адамович. Наше собрание заключается в том, чтобы вы освободились от тяжкой ноши, освободили свой мозг и душу. Не каждому и не сразу это удается. Но как только это происходит, ваша внутренняя сила закрепляется в теле и в сознании. Ваш дух становится сильным, и ничто вас уже не сможет сбить с истинного пути». «Еще один проповедник, мать его. Как бы странно это ни прозвучало, но я участвовал в экзорцизме». После сказанного никто даже бровью не повел. Никто, кроме доктора. Он внимательно посмотрел на пациента, выражая во взгляде подозрение и некое недоверие, но промолчал, решив выслушать всю историю. «Но, видимо, я к этому не был готов», — осторожно продолжил мужчина. «Не так искренне верил в Бога. В общем, из-за своей мнимой веры и слабости духа из-за меня пострадали все, кто в тот злополучный вечер находился в комнате. Священнослужитель, мать, отец и их девочка, в которую вселился демон. Невинное дитя после того, как я сбежал, пораженный первобытным страхом, неделю пролежала в реанимации и умерла. Все они погибли только по моей вине. Вы уверены, что это было на самом деле? Как-то напрягся доктор. Когда мозг и кровь отравлены ядом, замыкается процесс обмена информацией между нейронами головного мозга, что приводит к последствиям в виде ужасной галлюцинации. «Как никогда!» «Я тогда не пил», — тихо ответил мужчина. «Я до смерти испугался ту сущность, что вселилась в ребенка, когда она проявила себя. Я просто струсил и убежал, а она их всех убила!» После случившегося я долгое время был подозреваемым в произошедших смертях. Но, не обнаружив моей вины, как говорится, моих отпечатков в этих смертях, меня отпустили. А вот церковь... Мне не простили нарушенный мною церковный закон. Меня отлучили, аннулировав мой сан. Из-за своего страха и слабости в Господней вере я потерял все, но главное... Я знаю, что причастен к четырем смертям. Я до сих пор слышу этот страшный голос демона в своей голове. Но теперь он меня не сломает. «Ба, демон! Ну и что? А я с чертями разговаривал на кухне», — язвительно вставил Егор. «Хотел было словить одного. Суки сквозь стены просачивались и хихикали, уроды рогатые». На этот раз на него обратили внимание все. «Ничего, обязательно наступит момент, когда и вы, Егор, поймете, что необходимо будет раскрыться, очистить себя от...» Доктора нагло перебили. «Не, мне с вами неинтересно. Несет всякую пургу об очищении. Я увольняюсь с вашего шоу карапузиков». «Вы подписали документы, и вы не имеете права покинуть клинику». «То не я подписывал, то водка». Доктор строгим голосом позвал медбратьев. «Теперь вам слово, Егор», — предложил доктор. Егор встал со стула, обвел всех присутствующих в комнате взглядом, несколько секунд задержав его на трех человеках, решивших присоединиться к данной группе, и заговорил. «Сегодня 12-й день моего лечения от алкоголизма. Я был алкоголиком». Как всегда прозвучало одобрительное рукоплескание собравшихся пациентов, страдающих диагнозом алкогольной зависимости. «Я бывший врач, детский терапевт. Я очень люблю свою профессию, как люблю жену и дочь. Вернее, любил». «Ничего, ничего. Продолжайте, Егор», — вежливо попросил доктор. «Я давал всего себя работе и своему ребенку. Вы спросите, о жене? И старался быть примерным мужем. Я знаю, что она меня любила». Егор как-то странно улыбнулся. «Пока деньги не встали между нами. В какой-то момент в нашей совместной жизни оказалось, что я стал мало зарабатывать. Мне стыдно говорить, но за услуги надомного посещения мне пришлось брать деньги. А потом и вовсе, несмотря на очереди ожидавших в коридоре, принимал тех, кто платил, созваниваясь заранее со мной. Все равно ей было мало. Тогда через знакомых я открыл платный кабинет УЗИ и продолжал по звонку принимать больных детей, естественно, уже за деньги. Я был толковым врачом, и количество родителей с больными малышами с каждым месяцем только увеличивалось. Деньги появились в таком количестве, что я позволял себе дорогую выпивку и некоторые непристойные места. Естественно, мои отношения с женой накрывались медным тазом. Кто нас держал еще как-то вместе, так это Оленька, моя девочка. Егор решил взять короткую паузу, чтобы совладать с воспоминаниями. Как-то раз мы очень сильно поругались. И психанув, жена с ребенком, сели в машину и... Он тяжело вздохнул. В тот вечер лил дождь. Она не справилась на повороте с управлением машины. Их вынесло на встречку прямо подгруженный КамАЗ. Жена и ребенок погибли. И после этого я захерил свою жизнь и 2 года бухал по-черному. Все отвернулись от меня. Все, кроме моего друга, который оказался вашим хорошим знакомым, Валентин Валентинович. Благодаря ему, вам, доктор, и вам, друзья, я уверен, что с алкоголем покончил раз и навсегда. Снова зазвучали рукоплескания. Егор, после нашего собрания зайдите ко мне в кабинет. Хорошо. Постучав, Егор опустил вниз дверную ручку и приоткрыл дверь. Можно? Заходите. Вот ваша выписка. Спасибо, Валентин Валентинович. За все спасибо. Доктор внимательно посмотрел ему в лицо. «Чем займетесь в жизни?» «Не думали о работе?» «Ну, мне уже не светит стать тем, кем был». «А больше я ничего не умею», — Егор усмехнулся. «Хотя есть автомойки, и пока еще никто не отменял профессию грузчика». «А если...» Доктор по-прежнему не убирал своего взгляда от его лица. «Если что?» «А если я смогу вас устроить на специфическую работу?» «Рабочий график с 9 вечера до 7 утра. Отцепной, выходной и зарплата 45 тысяч рублей». «И что же это за работа такая?» «На окраине столицы не так давно открылся специализированный и современный морг. Заведует в нем мой старый приятель». «Морг?» «Да, морг». «А чего? Попробовать можно?» «Подождите», — опомнился Егор. «А как же статья в трудовой?» Доктор по-товарищески улыбнулся. «Как и для мойщика и грузчика, так и для сотрудника морга это не приговор. Мой хороший приятель закроет на это глаза, а вот ваши качества врача могут пригодиться». «Трупикам?» «Вам, Егор». «Ну...» «Тогда ждите моего звонка. Думаю, что уже завтра будет положительный результат». «Что ж, еще раз спасибо». «Добрый вечер», — поздоровался Егор, войдя в просторный холл и остановившись у поста охраны. «Если он добрый, то добрый. Вам чего?» — извительным тоном проговорил один из охранников с рыжей бородкой. «Мне Аркадия Семеновича Мотыгина». «Чё, на работу устраиваешься?» — спросил второй охранник. «Как бы да. Подожди», — вставил первый, нажимая на какую-то кнопку. «Лиза, тут к Мотыгину пришла новая жертва». «Я передам. Сейчас на второй пост прибыло несколько труповозок и какой-то следак. Заведующий немного занят, придется подождать». «Эй, товарищ, можете пока присесть вон там, в комнате ожидания». «Что-то случилось?» «В морге всегда что-нибудь да случается. Трупы то завывают от одиночества, то сбегают от морозильников». Егор недоверчиво посмотрел на ухмыляющегося охранника. «Да ладно, Иван, ты чё человек пугаешь? Видишь, он аж побледнел, бедолага. Того и гляди, нервы не выдержат еще до того, как спустится к мертвякам». «С чего вы взяли, что я из пугливых?» — спросил Егор, напуская на себя бесстрашный вид. Хотя на самом деле это место мало кого могло привлечь. Разве что охрененной современной отделкой здания и изяществом, сильно отличавшимся от обычных городских моргов, окрашенных масляными красками, почти всегда серых, либо грязно-белых тонов. Егор еще какое-то время постоял в центре холла, а затем по гладко отполированному полу прошел в открытую комнату и присел на шикарный диван. Тут же перед ним стоял журнальный столик со стопкой каких-то журналов. В холле запахло свежезаваренным кофе. Легким эхом загудели голоса охранников. Не обращая на них внимания, Егор погрузился в свои мысли, отчего время незаметно для него растворилась в середине здания. Может, я зря согласился. Оборвалась последняя мысль, когда он услышал людские шаги. «Егор, это вы?» «Да», — растерянно проговорил он, пытаясь сосредоточиться на предстоящем разговоре. Перед ним в салатовом халате стоял высокий коренастый мужчина примерно такого же возраста, как и он. «Давай сразу на «ты», так будет проще и мне, и тебе». «Хорошо». «Извини за задержку, трупы как ополоумели, прут и прут. Да еще следаку не имется, в 12 часов вынь да положь ему результат вскрытия». «Как быстро время летит, уже 12. Сейчас попьем кофе и прогуляемся по этому миру мертвых». «Но Владимирович все доложил, ты меня устраиваешь». «Валя говорил, что ты педиатр». «Бывший», — уточнил Егор. Мужчина дружески похлопал его по плечу. «Бывших педиатров, как и ментов, не бывает». «В моем случае, бывает». Они подошли к лифту. Всунув какую-то карточку в проем механизма, мужчина нажал на кнопку, створки лифтовой кабины раскрылись. «Прошу», — жестом руки пригласил его заведующий. Мужчина нажал на кнопку с изображением двух цифр 01, и кабина плавно поехала вниз. «Эта работа подходит не всем». «Почему?» «Не знаю. Только за два последних месяца у нас сменилось три ночных ассистента по приему». «По приему чего?» «Ничего, а кого? Хотя, чего тоже подойдет. Трупов, естественно». «Значит, я буду ассистентом?» «Ну да, хорошо ведь звучит», — начал подшучивать заведующий. «И все же, почему?» «Что почему?» «Почему эта вакансия имеет пробелы в сотрудниках?» «Потому что это неблагодарная работа. Этот запах. К нему невозможно привыкнуть». «Запах, но...» «Лифт прибыл на уровень 01». Оповестил их женский компьютерный голос. «Ух ты, говорящий лифт?» — удивленно проговорил Егор, ожидая раскрытия створок. «Здесь все компьютеризировано. Морг построен по современным технологиям». Створки кабины бесшумно разъехались в стороны. «Валик сказал, что у тебя в жизни были проблемы», — продолжил заведующий, уже идя по коридору. «Были, но сейчас мне гораздо лучше. Надеюсь, ты справишься с работой без употребления. В плане не пить?» Поняв, на что намекает заведующий, перебил Егор. Мужчина еще раз внимательно покосился на Егора. «Знаешь, через какое-то время эта работа начинает давить на тебя. Люди становятся пугливыми, и очень скоро у них разыгрывается воображение. Им начинает казаться, что они слышат очень странные звуки, шорохи и даже голоса». «Ничего удивительного. Когда бухал по-черному, с чертями общался. Я думаю, если человек мертв, то он мертв. А бояться надо не мертвяков, а живых. Эту мантру я слышал уже не раз. Ассистенты начинают употреблять разного рода антидепрессанты. Это в лучшем случае. В худшем – бухло. Но это не помогает, а только усугубляет. Свихнувшись, они текают из морга. Не переживай, пить не буду. Я, блин, не думал, что здесь такая паническая атмосфера». Впереди за стеклянными дверями послышались приглушенные голоса. «Здесь нет, а вот на нулевом уровне. Там ты будешь работать только один». «Один?» «Я думал...» «Вот видишь, уже и у тебя начинается мандраж». «Ничего не начинается», — соврал Егор, чувствуя в ногах легкое покалывание. «Я думал, что... А оказывается, есть еще один уровень». Заведующий моргом остановился, тем самым принудив и Егора сделать то же самое. «Егор, у нас два подземных уровня и, конечно же, первый этаж. Теперь по порядку. На первом этаже два поста охраны, центральный и так называемый черный». «Почему черный?» «А как обычно говорят, центральный вход и черный вход». «А, понял». «Так вот, центральный пост принимает клиентуру и направляет в тот или иной кабинет для оформления заказов либо выдачи тел. А бывает так, что людям необходим психолог. Прямо здесь, на месте. Кто-то теряет сознание, и им помогают наши реаниматоры. Так мы их называем. С черного входа выдают бальзамированные трупы родственникам. Здесь же расположены три разделочных комнаты, в которых работают патологоанатомы. Они трудятся, конечно же, посменно, что днем, что ночью. А зачем столько много? В этот морг трупы свозят не только со всей Москвы, но и с ее окраин. «Вон там!» Мужчина указал пальцем в поворот второго коридора. «Там комната бальзамирования и грузовой лифт. А вот в том направлении...» Он снова указал в другой разворот коридора. «Там находится крематорий. Надеюсь, значение этого слова ты знаешь?» «Как же не знать?» «Там сжигают, как мы их называем, долгие трупы». «Это как?» «Тела, лежащие в морозильниках больше 3 месяцев. Категория типа бомжей, трупы, у которых нет живых родственников, и дальше по списку». «А много таких?» «Одна морозилка забита полностью, а в ней 150 камер. Я так понял, есть еще морозилки?» «Их 2, и это твоя стихия». «Как поэтично, не правда ли?» «Поэзия прям распирает. Может, стихи начну писать?» «Тогда пошли, писун!» Они подошли к стеклянной двери. Как только ее открыли, Егору в нос ударил мертвецкий запах. Отвратительно сладкая вонь, перемешанная со спиртом, нафталином и еще со множеством разной хрени, которая заставляла взбунтоваться желудок. «Блин!» — проговорил Егор, автоматически прикрывая нос. «Я же говорил, к этому запаху невозможно привыкнуть. Но адаптироваться можно». Проведя еще получасовую экскурсию по достопримечательностям 01 уровня, оба вернулись к лифту. Зайдя внутрь, они нажали кнопку, и лифт поехал вниз. «Лифт прибыл на 0-й уровень». Снова прозвучал электронный женский голос, и створки отъехали в стороны. «Во время ночного дежурства ты не сможешь войти или выйти отсюда, не прибегнув к своей персональной электронной карточке, которую завтра тебе выдадут на центральном посту. Потеряешь ее, и впустить тебя сможет лишь охрана. А охранники очень не любят разного рода проблемы». «Ага, я уже заметил. По их рожам». «Зря ты так, Егор. В принципе, они парни неплохие. Задираться с ними не надо. В случае чего, лишь к ним можешь обратиться». Они остановились у белой двери. Мужчина из кармана достал электронную карточку и провел ею по электронному замку. Зайдя в какую-то огромную комнату, заведующий продолжил. «Выходя с той или иной комнаты, либо из коридора, можешь не выключать свет. Это ежу понятно. Кстати, что на 1-м этаже, что на 0-1, что на 0-м уровне, повсюду размещены камеры наблюдения. Все, что происходит, передается на мониторы центрального поста охраны». «Это утешает. Если мертвяки поднимут бунт, то доблестная охрана придет на помощь и спасет меня, как Чип и Дейл», — съязвил Егор. «Это хорошо, когда у человека развито чувство юмора. Особенно в такой профессии. А теперь непосредственно перейдем к твоим обязанностям. В электронную систему нужно заносить много файлов. Сможешь?» «Думаю, да». «Данная комната — это отделение только для приема трупов. Вон, видишь, парочка уже отдыхает». Егор посмотрел в указанное место, где стояло с десяток каталог и лежало несколько тел, накрытых белым целлофаном. «А вон там стоит аппарат, инсинератор, по-русски сканер. Запомни, нет трупов, делать тебе здесь нечего. Присутствует кое-какой фон». Внезапно за их спинами бесшумно открылась дверь. «Аркадий Семенович, твою ж мать!» Дернувшись на месте, выкрикнул Егор, реально чуть не наложив штаны. Спокойно обернувшись назад, заведующий произнес. «Жанна, чего ты пугаешь нового сотрудника?» «Извините, я не хотела, я просто не ожидала, что вы тут. Прибыл новый труп, и его нужно сфотографировать. Я открыла дверь, а вы тут». «Я не испугался». Решил реабилитировать свое положение Егор, во все глаза таращась на привлекательную девушку. «Просто не ожидал, что кроме нас здесь еще кто-то может быть». Мужчина улыбнулся, показывая стройный ряд передних зубов. «Егор, тут работает ассистент. Ведь сегодня не твоя смена». «Ага». Все, что смог выдавить из себя Егор, не отрывая глаз от смазливого личика симпатяшки. а потом, как бы очнувшись от накатившего на него наваждения, удивленно произнес: «Женщина? У вас здесь работают женщины-ассистенты?» «Ничего удивительного я в этом не вижу», — на одном дыхании ответил заведующий моргом. «Как же? А у этой милашки наверняка протекла крыша, раз она работает с трупиками. Одна. В смену. И никого нет. Ей бы сниматься в журнале «Принцесса года» с ее-то природными данными. Какого хера ее приземлило сюда, бляха, прямо в морг?» «Вот и прекрасно. Сейчас произведем тренинг, а то я уже хотел потревожить спокойно отдыхающего трупа. Егор, не поможешь леди доставить клиента?» «Не нужно, я сама справлюсь». «Я себя чувствую в этой ситуации, как охеревший кукушонок, раздолбивший чужие яйца». Пронеслась в его голове унизительная мыслишка. Пока Егор пребывал в стопоре, Жанна на каталке завезла прибывшего трупика, а работодатель продолжил ознакомление с предстоящей ему работой и дополнительными правилами. «Покидать нулевой уровень во время смены и впускать кого-либо в это помещение нельзя. Никаких исключений. По системе голосового сообщения с поста придет вызов о прибытии тела. Ты идешь к грузовому лифту, принимаешь тело и везешь его сюда. С приемного отделения, то есть отсюда, ты доставляешь тело к той машине, в комнату для подготовки». Жанна покатила каталку с лежащим на ней трупом по широкому проходу. Егор и Аркадий Семенович пошли за ней, приближаясь к аппарату. «Так, в первую очередь делаем снимок всего тела. Жанна, ты можешь отойти в сторону? Я сам покажу весь процесс». Он направил сканер на труп. «Затем крупный план каждого ранения или гематом. В данной ситуации этот чел явно побывал в разборке. Даже если видимых повреждений нет, после первого этапа сканирования эта умная машина сообщит результат. Если на трупе нет телесных повреждений, процесс упрощается. Усек?» «Проникающее ранение в области брюшной полости. Еще одно под суставом лопатки. Зафиксирована обширная гематома на левой стороне черепа». Неожиданно для Егора прозвучал электронный голос. «Ух, ничего себе!» «Пока понятно», — ответил Егор, не пропуская ни одну мелочь этой дивной, сука, профессии. «Вот труп, вот снимки. Теперь ты попробуй отснять отпечатки пальцев. Это обязательная задача, так как после сканирования данный аппарат передает снимки отпечатков прямиком в базу данных главного полицейского сервера». «Куда? Надень перчатки и халат». Егор надел халат, выданный ему еще на первом этаже, и натянул резиновые перчатки, поданные Жанной. «Вот сучище!» Эмоционально высказался он вслух, пытаясь справиться с окоченевшими пальцами трупа. «Отойди! Еще одна особенность!» То нам профессионала заговорил заведующий. «Да-да, трупное окоченение сильно затрудняет процесс идентификации личности». «Личности?» Не выдержал Егор, смотря как тот с хрустом разжимает трупику пальцы. «Какой личности? Он же мертвяк!» «Да, он отдал концы, но его личность фиксируется в документе о смерти. Этот документ нужен родственникам, детям, ментам». «Детям-то нахрена его пальчики?» «Представь себе, если у этого трупного бедолаги есть завещание на миллион». «Ну, в принципе, логично. Я как-то об этом не подумал». Егор вдруг вспомнил, как сам получил свидетельство о смерти жены и дочки, отчего ему стало не по себе. «Егор, запомни, пока его, ну или ее, в общем, мертвое тело не опознают родственники, а правоохранительные органы не добьются от нас пальчиков и не выяснят причину смерти, это наш непосредственный клиент, и мы обязаны его лелеять». «Че, задницу потирать ему, если обхезается?» Сорвался Егор, стоя немного в стороне и по-прежнему наблюдая за истязанием пальцев умершего. «Его подтирать уже нет надобности, а вот процесс ласкового обращения соблюдать надо». И снова хрустнул палец мертвеца, разжатый силой живого человека. «Ага, слышу ласковое обращение. Тяжело расправить, но если надавить на сустав, то палец распрямится, что упрощает нашу задачу. Вот только звук, конечно, неприятный, но ты к этому привыкнешь». Где-то за их спинами довольно громко послышался щелчок и прозвучал мужской голос. «Аркадий Семенович, вас снова спрашивает следователь!» Опять нежданчик. Егор растерянно окинул взглядом помещение, но кроме них и трех трупов здесь никого не было. «Что ему еще нужно?» — сам себе высказал заведующий, снимая с рук перчатки. Он быстро подошел к входной двери и нажал на красную кнопку какой-то черной коробочки, встроенной в стену рядом с металлопластиковой обналичкой. «Георгий, передай, что скоро буду». Затем он повернул голову к ассистентам. «Жанна, Егор в твоем распоряжении до конца смены. Расскажи и покажи все, что я не успел. Егор, завтра вечером твой первый рабочий выход». Как только заведующий покинул помещение, Егор проговорил: «Теперь нам никто не помешает. Мое имя Егор». И он протянул девушке руку. «Как бы уже знаю, но не вижу, Егор, никакого повода для романтического знакомства». «Ха, думаешь, что я клеюсь к тебе?» Она промолчала. «Просто хотел лично представиться». «Фу, вот черт, представиться. Это слово тут, скорее всего, больше подходит к этому бедолаге на каталке, у которого, благодаря стараниям Аркадия Семеновича, пальцы растопырены в разные стороны». Девушка, наконец, улыбнулась. «Это верно, хотя и ты уже знаешь мое имя, но все равно, Жанна, Жанна. А теперь продолжим». «Жанна», — как-то заторопился Егор, — «можно пару вопросов? Ты, конечно, извини, но какой леший тебе загнал прямо в преисподнюю? Другим словом, этот прелестный мертвецкий оазис не назовешь». «Ты имеешь в виду, почему я здесь работаю?» «Именно. Во-первых, график. Рабочая ночь, отцепной, выходной и еще чуть ли не целый день свободный. Во-вторых, тут приличная зарплата плюс премии, а я взяла ипотеку в банке». «И долго ты тут?» «Прошел третий месяц». «А как же... вернее, заведующий такое рассказал, мол, люди бегут». «Ты о страхе?» «О нем родимом. Тем более ты на мужика как-то не смахиваешь». «Просто я иногда принимаю успокаивающие пилюли. Это помогает». «И чё, не слышишь всякие шорохи, там, голоса?» «Здесь пристанище мертвых. Они не могут этого делать. А вот...» Она немного замялась. «Что вот?» — напрягся Егор. «А вот их неуспокоенные души блуждают по этим лабиринтам. Особенно те, чьи тела либо сожжены и не отпеты священником, либо ожидают очередь в крематорий». От этих слов все тело Егора, начиная от макушки и заканчивая пятками, покрылось колючими мурашками. Еще мгновение, и его коротко подстриженные волосы зашевелились на голове, пытаясь самостоятельно принять вертикальное положение. «А второй вопрос?» Девушка пристально посмотрела на застывшего мужчину. «Какой второй вопрос?» — вновь повторила она. «Вопрос? Ах, да», — пришел в себя Егор. «Заведующий, он что, из морга не выходит? Если про сегодняшнюю ночь, бывает, что он остается, если возникают технические проблемы. Например, как сегодня». «А что особенного в сегодняшнем дне?» Продолжал засыпать девушку вопросами Егор, одновременно наслаждаясь тембром ее голоса. «Убили какую-то шишку. Полиция и следственные эксперты копошатся в морге кокоса. Вот и пришлось ему остаться. Хочу сказать, Аркадий Семенович очень добродушный человек, несмотря на его должность и телосложение. Ну а теперь надо продолжить работу». «Последний вопрос. Хотя это уже даже не третий. Ну задавай», — мило улыбнулась девушка. «Офигеть, какая у нее очаровательная улыбка», — предательски проскользнула мысль. «Ну, это как бы не вопрос, а скорее уточнение. Ты сказала про пилюли. Когда мы гуляли по первому уровню, ребятки, что дербанят трупиков, явно были слегка под шофе. Сам заведующий перемолвился, что типа сотрудники употребляют таблеточки и бухло. Я думал, это такая шутка, но получается, что нет. Тогда зачем он спрашивал у меня, смогу ли я не пить? Конечно, про то, что он лечился от алкоголизма, Егор не сказал девушке. Все обо всем и обо всех знают, включая и заведующего. На все закрывают глаза, если ты не перебираешь лишнего. Сам понимаешь, о чем я. Если ты ответственный сотрудник и хорошо делаешь свое дело. А теперь пододвинь вон тот штатив с камерой сканирования». Егор пододвинул к мертвому телу указанный штатив. «Направляй камеру на разжатые пальцы трупа. Эта камера, в отличие от остальных, производит идентификацию отпечатков и передает их на полицейский сервер и в базу данных твоего компьютера. После всего процесса ты тело везешь в зал ожидания». Она указала пальчиком в правую сторону, где уже лежали несколько тел. «Затем в своем компьютере формируешь файлы и отправляешь на главный компьютер морга. А там уже не наше дело, что и куда расходится. Но это потом. А сейчас...» Она нажала на клавишу клавиатуры, подсоединенной непосредственно к самому аппарату. На большой электронной панели через некоторое время загорелся синий цвет. «Синий означает, что отпечатки готовы и нашли сравнение. Тело увозишь в обратном направлении, то есть на первый уровень. При этом предупреждаешь второй пост, чтобы охранник или грузчик забрал труп. Но все это делаешь после того, как разберешься с файлами. Если загорается оранжевый, сравнение не найдено. Это наш клиент». «В смысле? Везешь его в морозильный склад, на него формируешь отдельный файл». «И все? А дальше что?» «Дальше? Дальше ждешь очередного поступления, либо указаний передать нашего клиента на верхний уровень, для того, чтобы его сожгли, либо передали полиции для свидетельского опознания. Бывает так, что находятся родственники». Она прищурила глазки. «И смотришь... за морозильными камерами». «Зачем за ними смотреть?» — удивился Егор. «Затем, чтобы тот или иной труп случайно не сбежал в твою смену». «И ты туда же?» «Извини, не сдержалась при виде выражения твоего лица». «А что с ним не так?» «Еще раз извини». Они закатили труп в зал ожидания. Покинув эту комнату, прошли по длинному коридору и подошли к двери с табличкой «Морозильный склад номер один». Снова прибегнув к помощи электронной карточки, оба вошли в хорошо освещаемое помещение с высотой потолка где-то в 4 метра. Первое, что бросилось в глаза Егору, это огромнейшая площадь, имевшая прямоугольную форму. В центре стоял письменный стол с компьютером, рядом офисный стул, которые казались мизерной точкой в сравнении с морозильными камерами, расположенными в трех ярусах вдоль всей задней стены. «Мать моя женщина!» У Егора аж дух перехватило от взгляда на бесконечные ряды ячеек морозильных камер. «Гребаный Дед Мазай!» «И как же мне запихивать трупяка в верхнюю ячейку?» «Это кажется, что трудно. Вон в углу стоит стремянка. Ставишь ее у нужной ячейки, взбираешься и нажимаешь на кнопку, расположенную под определенным номером у ячейки. Открывается железная дверца, выезжает поддон. Подкатываешь труп и стыкуешь каталку с поддоном. Каждая каталка имеет три положения. Нижняя, но тут проблем нет, средняя и верхняя. У любой каталки внизу педаль. Давишь на нее и выбираешь нужное положение высоты». «Ах, да, забыла. Ну, я тебе потом покажу». «Наших клиентов после сканирования засовываешь в специальные медицинские мешки, в которые вшиты две ручки, одна у ног, другая у головы. Тянешь за ручку, и тело съезжает в поддон. Также и в обратном направлении, если тело надо вынуть из морозильной камеры». «Весело тут у вас, ничего не скажешь». «Теперь пошли к компьютеру». «Жанна, подожди с компьютером. Меня только что осенило». «Ну и?» «Заведующий говорил, что мертвяков свозят не только со всей столицы, но и с ее окраин». «Так и есть. Тогда их здесь должна быть целая толпа. Но...» Он посмотрел в сторону пустых каталок. «Ночью совершенно не так, как днем, хотя и в ночную смену редко, но бывает аврал. Не все же мертвые тела попадают в морозильный склад, лишь неопознанные». «А, извини, вылетело из головы». «Ничего, я тоже поначалу терялась». «А что, еще есть и дневная?» Спохватился Егор, собирая в кучу разрозненные мысли. «Конечно же. Мы ночные ассистенты, а днем дневные. И они в смену работают по 2 человека, так как...» «А лучше бы я подал заявление на дневную смену». Нехотя перебил он девушку. Она снова улыбнулась. «Там все места забиты. Им некогда бояться, проблема только с ночными ассистентами. Ну а теперь все же приступим. После того, как девушка объяснила и показала, в каком порядке формируются файлы, занесла в них данные очередного поступившего трупа, они отвезли три тела, лежавших в зале ожидания, к грузовому лифту, передав грузчику первого уровня. После чего до самого окончания смены проболтали, разговаривая на разные темы, не затрагивая личную жизнь. Но Егор чувствовал, что Жанна, несмотря на ее привлекательную внешность, как и он, тоже одна. Ему казалось, что и в ее жизни произошло нехорошее событие. А еще он осознавал, что она ему нравится. Даже более чем. Удивительная штука жизнь. Еще не затянулась душевная рана, а он уже посматривает на объект женского пола, который как магнит притягивал его внимание. Почему это с ним происходит? Может, потому, что в его прошлой жизни маховик отрицательной энергии слишком быстро и неожиданно набрал обороты, стерев все каноны любви. Сначала, где-то там, на подсознательном уровне, его нелюбовь к жене начала зарождаться в ее укорах по поводу нехватки денег, потом в его подозрениях, что у нее появился кто-то другой. Слишком часто она уезжала к своей матери, оставляя их дочурку одну. Затем вспыхнувшая искра с неимоверной силой разгоралась в нагрянувших, почти постоянных скандалах. И, наконец, воспламенилась пожирающим огнем его уже угасающая любовь, когда он решил прибегнуть к дорогой выпивке и публичным домам. А после трагического случая непробудно стал пить и шляться со всякими шалавами, тем самым оставив в душе лишь выжженный след от когда-то светлой любви. Почему-то ему еще раз захотелось ее увидеть, но напрашиваться на какое-либо свидание он не стал. Даже номер телефона постеснялся спросить.